устало произнесла Азула. «С вами я еще могу им поделиться». Азула как была маленькой собственницей, такой и осталась. «Нам нужно оградить этого ходока от других девиц. Но, у меня просто большое сердце». «Что за выражение лица?» — хитро спросила Азула, глядя на ничего не понимающую Мэй. «Честно говоря, я думала, что наш разговор выйдет не таким. Азула тоже меня удивила. Эй, когда это я давала вам повод усомниться в моей адекватности?» В шутку возмутилась Азула. «И нет, забудем про совсем ранние годы. Тогда я и в самом деле была немного не в себе». Помахала она перед собой рукой, не давая Мэй что-то сказать. «Чего это ты?» — растерянно и смущенно пробормотала Азула, когда Мэй быстро оказалась подле нее, заключив ту в сильные объятия. «Ничего, просто я хотела показать, что люблю тебя», — еле слышно сказала Мэй, стыдясь быть такой откровенной. «Хорошо, что хорошо заканчивается. Хотя где-то в глубине души я ожидал немного другого финала. Пустое помещение, в котором обычно проходят самые важные собрания, в этот вечер было наполнено сладкими стонами их молодой правительницы. Раздвинутые ножки Азулы были широко расставлены по сторонам, каждая из которых покоилась на подлокотниках. Прямо перед ней на коленях сидела Тайли, лицо которой уже было измазано выделениями Азулы. «Ты здорово улучшила свои навыки, Тайли», — с блаженством произнесла Азула, смотря на то, с каким усердием сейчас ее подруга работает своим ловким язычком. «Кто большая молодец, Тайли, большая молодец», — потрепала ее по волосам Азула, словно свою любимую собачку. Дальше ее зарывшиеся в волосы пальцы буквально впихнули лицо своей подруги в ее влажную норку. «Пей», — с каким-то садистским удовлетворением произнесла она, пристально смотря на то, как одна из ее самых близких подруг глотает брызнувшие из ее киски любовные жидкости. «Спасибо за угощение», — радостно произнесла Тайли, которая успела даже без стимуляции своих эрогенных зон несколько раз финишировать. «Своим юрким язычком ты сможешь хорошо обслужить своего будущего хозяина Вана», — погладила ее по щеке Азула. Примерно месяц назад Тайли видела, насколько расстроилась Азула известием о том, что Ван с Урсой состоят в отношениях. Точно неизвестно, каким образом работает голова Тайли, но ей пришла в голову идея начать уже сейчас строить общий фундамент, дабы не создавать лишнее напряжение в будущей большой семье. Хотя где-то глубоко внутри себя Тайли жаждала быть полезной Азуле, ведь именно благодаря своей подруге, которая стала для нее примером, она никогда не отчаивалась. Быть может, так совпали звезды, или произошло еще какое-то знаменательное событие, но результат от этого не изменится. Азула согласилась попробовать. Кто бы мог подумать, что из них получится такой прекрасный дуэт. Послушная Тайли попросту текла от доминирующего поведения Азулы. Бывшая принцесса же нашла в себе странный фетиш. Она сильно возбуждалась, когда имела власть над чьим-то телом. Вану повезло, что их сердца уже принадлежали ему, поэтому простая страсть не трансформировалась во что-то более сложное. «Видимо, мы о своих играх они не говорили», — подумал я, вспоминая некоторые моменты. «Наверное, кто-то другой на моем месте бы приревновал, но я не против их забав. Чувствую себя достаточно уверенно, дабы сказать, что после совместной ночи, в их понимании нормальный и качественный секс будет связан только со мной. И долго ты там будешь стоять?» — раздался голос Азулы, после того, как Мэй покинула тронный зал. «И давно ты меня заметила?» — с неловким смешком спросил я, нажав на определенную деталь в стене. «Почти сразу же, как сюда вошла Мэй», — спокойно ответила она, поворачивая свою голову в мою сторону. Направленное на меня внимание было чересчур интенсивным, даже не догадывался, что у нее такая чувствительность. «Подождите-ка, тогда получается, и как тебе наши стайли игры?» — продолжила она с усмешкой. «Неловко-то как, я не специально Азула, а духи, чувствую себя подростком, которого улучили в чем-то постыдном». «Да ладно», — махнула она рукой, — «меня это даже заводило. Но давай поговорим про другое». На меня немигающе смотрели золотые глаза Азулы. Мой учитель оказался тем еще хитрецом. Воспользовался бедственным положением скромняшки Мэй, дабы залезть к ней в трусики. Все было совсем не так, но отрицать я не буду, так как часть истины в ее словах и вправду присутствует. «Неужели вы хотите оставить свою любимую ученицу в проигравших?» «Не понял. Вы же знаете, я не люблю быть отстающей, но меня уже опередила мама и Мэй, теперь понял. Только сейчас я заметил, что Азула, пытающаяся казаться спокойной, сейчас явно пребывает в возбуждении.